Глава 9. Время до вечера тянулось в тягостных размышлениях. На душе было тревожно, но я старалась не накручивать себя. Перед сном зашла Джейн и принесла чай и булочку с джемом. Неужели совесть замучила, что угощение мне было принесено, а его мне даже не дали попробовать? Откуда такая роскошь? Я пила чай под пристальным взглядом Джейн. «Сегодня приезжал Джозеф. Хотел вас повидать. Но ваш батюшка велел к вам никого не пускать», — нехотя ответила служанка. «Он передал вам угощение». Мне так и хотелось усмехнуться, что неужто Джозеф передал мне всего одну булочку, но я промолчала. «Батюшка велел вам принести его угощение и напомнить, что он был бы неплохой партией для вас». «Все понятно. Видимо, отец был не в курсе приезда моего ухажера, а когда Джейн ему потащила свежие булочки и джем, он поинтересовался, откуда такое богатство. Вот и пришлось строгой Джейн меня покормить на ночь глядя. Но она будет не она, если не выставит все это как невероятную милость и щедрость. Вот же токсичная, абьюзивная баба. Если еще до сегодняшнего дня и моих воспоминаний про шкаф я ее жалела, считая бедной несчастной, то сейчас я начинала ненавидеть женщину. Я подумаю. Ответила и увидела блеск надежды во взгляде служанки. Очень хотелось стереть улыбку с ее лица каким-нибудь колким замечанием, но не стало. Не стоит ругаться, когда у меня уже намечен план побега. Женщина, уверенная, что сломила мое сопротивление, ушла из комнаты. А я легла ждать полуночи. Выспалась я днем, специально, чтобы ночью в сон не клонила, поэтому я просто слушала дом. Где-то скрипнула половица под тяжелой поступью барона, где-то раздался обрывок разговора. Шорохи, шаги и скрипы наполняли тишину. И я даже сама не заметила, как задремала. Резко проснулась от звука боя курантов в гостиной внизу. Посмотрела на часы и пораженно охнула. Уже полночь. Быстро вскочила и натянула платье, что приготовила с вечера. Заплела волосы в косу и перевязала лентой. И как раз вовремя. В окошко стукнул камешек. Прям как в моей молодости парни звали на свидание девушек, бросая камешек в окошко. Я осторожно открыла окно и выглянула. Внизу стоял Джозеф и улыбался во все 32 зуба. «Как ты? Не передумала?» Мужчина огляделся по сторонам. «Нет, все в силе». Я прислушалась. Вроде бы в доме тихо. Обычно в это время уже все спят. «Ты принес веревку?» «Да, лови». И мужчина ловко швырнул скрученную веревку, а я поймала. Я огляделась по сторонам. Единственным предметом, к чему можно было привязать веревку, оказалась ножка кровати. Быстро закрепив веревку, я сбросила другой конец из окна вниз и даже взобралась на подоконник, когда дверь открылась. Я в панике не знала, что делать. То ли вниз поскорее спускаться, то ли сделать вид, что я просто хотела подышать и потому открыла окно. Но как объяснить веревку? В итоге я просто стояла и смотрела на Клоду, которая открыла дверь. Я на Клоду, Клода на меня. «Леди, думаю, вам лучше спуститься по лестнице», — произнесла женщина, а я удивленно на нее уставилась. «Клода?» Я вопросительно уставилась на кухарку, не понимая, что именно происходит. «Я помогу вам сбежать, но надо поторапливаться и не шуметь», — объяснила мне в двух словах Клода. «Но почему?» Выглянула в окно и махнула Джозефу, что все в порядке, и чтобы он ждал меня там. «Потому что считаю, что вы правы», — объяснила мне женщина. «Ты не боишься потерять свое место?» Я искренне переживала за судьбу доброй женщины. «Не боюсь», — усмехнулась Клода. «Жалования мне давно уже не платят, так что не так уж и много я потеряю». В этом я была с ней согласна. «А если ваша идея выгорит, то я уверена, что вы восстановите былое состояние имения и выплатите долги». «Спасибо». Я с благодарностью посмотрела на кухарку. «Я надеюсь, у меня все получится». «Я уверена, что получится», — кивнула кухарка. Мы вышли из дома и обогнули его, вышли к моим окнам, под которыми нас ждал Джозеф. «Клода, вернись и запри мою комнату, чтобы, если что, все подумали, что я сбежала из окна по веревке». Женщина кивнула в ответ. «Если что, то ты не знаешь ничего, ничего не слышала и не видела. И еще раз спасибо». «Не за что, леди. Берегите себя». Женщина бросила взгляд на веревку. «Обязательно. А откуда ты узнала про мой побег?» Этот вопрос даже не сразу пришел мне на ум. «Я слышала ваш разговор с мистером Барди». И женщина кивнула на Джозефа. «Вот и решила вам помочь». «Надеюсь, что наш разговор слышала только ты». Тихо проговорила себе под нос, оглядевшись по сторонам, в страхе обнаружить кого-то еще из домочадцев. Но, слава небесам, здесь были только мы втроем. Клода ушла, а я проводила ее взглядом. «Удивлена?» Вопрос мужчины отвлек меня от размышлений. «Что мне помогла Клода?» Я повернулась к мужчине, и он кивнул. «Да, очень. Это тихая и добрая женщина, которая не лезет никуда, и потому я немного в шоке». «Обычно помощь приходит оттуда, откуда не ждали», — усмехнулся Джозеф, полагаю, что намекая и на себя в том числе. «Спасибо», — я улыбнулась мужчине. «Ну что, идем?» «Идем». Джозеф взял меня за руку, а я удивленно посмотрела на него, но ничего не сказала. Прислушалась к себе и поняла, что мне приятны прикосновения мужчины. Мы прокрались вдоль дома к дороге, вышли за ограду и даже прошли довольно прилично, когда я увидела привязанную к дереву лошадь. Практически всю дорогу мы молчали. Возникла какая-то неловкость. То ли вызванная тем, что мы были наедине друг с другом, то ли из-за того, что, несмотря на отсутствие необходимости держать меня за руку, Джозеф мою ладонь не отпускал. И я не забирала ее из его рук. Представив, что сейчас буду сидеть, прижавшись спиной к крепкой мужской груди, я судорожно сглотнула. «Что-то несет тебя, матушка, не в ту сторону. Я, конечно, понимаю, что в этом мире я в теле неопытной девы, но в своем-то я была не такой уж и юной, и не такой уж и неопытной. Да, с противоположным полом особо не ладилось, но опыт кое-какой имелся». «Я подсажу», — предложил Джозеф, и я кивнула. Не смогла ни слова сказать, потому что во рту пересохло, а мысли путались. Он легко подсадил меня в седло и сам запрыгнул, и я оказалась в кольце мужских рук. Это и будоражило, и одновременно возникло какое-то странное чувство безопасности. У меня такого никогда не было ни в том, ни в этом мире. Только лишь в глубоком детстве, когда была жива мама. Но и то не факт. Не исключено, что я просто идеализирую те воспоминания. «Как вас встретил дядя?» Молчать и думать было сродни пытке. И я решила хоть немного отвлечься разговором. Сдержанно и сухо, впрочем, как я и думал. Я заметила, что на губах мужчины появилась странная усмешка. Какая-то горькая, словно он тщательно пытался скрыть обиду, чтобы не показать свою слабость. И все? Я даже повернулась, чтобы лучше видеть лицо мужчины. Я не ожидал от него душевной встречи, но он повел себя со мной так, словно я ему совершенно чужой. Нет, даже не так. Словно я ему посторонний человек. Голос мужчины дрогнул. О, небеса! Да он соседа своего радушнее встретил, чем меня. Мне очень жаль. Я не знала, что сказать, и потому брякнула банальность. Ничего. Джозеф инстинктивно прижал меня к себе поближе. Еще он нагрузил меня документами, якобы чтобы я проверил дела фирмы. Но мне показалось, что он хочет меня от чего-то отвлечь. Мне жаль, если мои слова о вашем дяде настроили вас против него и сделали подозрительным. Я искренне не хотела ссорить дядю с племянником, но врать не привыкла. А старший мистер Барди вызывал у меня не только антипатию, но и чувство омерзения. «Не вините себя», — молодой человек улыбнулся. Видимо, я ждал от него слишком многого. «Кстати, а почему вы не спрашиваете, куда мы едем?» Я встрепенулась и попыталась осмотреться по сторонам. «Спросил бы, но чуть дальше, когда будет перекресток. А сейчас дорога идет лишь в одном направлении», — рассмеялся мужчина. «Просто как-то поздно спохватилась, что меня могут увезти куда-то не туда и покуситься на честь и достоинство». «Действительно, я тоже рассмеялась. Мне нужно к мельнице». «Я так и думал», — кивнул мужчина. «Вы торопитесь?» «Думаю, раньше рассвета меня там не ждут». Я с любопытством посмотрела на Джозефа. «Тогда рекомендую вам немного вздремнуть, откинувшись на меня, потому что пришпорить коня будет негуманно с моей стороны. Хоть вы и весите катастрофически мало, но он уже стар, и прогулки с двойной нагрузкой ему противопоказаны». «Спасибо». Последовала рекомендациям, и мне действительно удалось даже задремать. И проснулась я от того, что лошадь остановилась. А открыв глаза, я увидела мельницу и рассвет.